затем взял с кресла плащ, широкополую шляпу и трость с раздвоенной подпоркой. — До свидания, сэр, — сказал Эллиот. — Если я хорошо запомнил эти места, мы можем подняться по этой тропинке слева от сада, пройти по лесу и спуститься к Фарнли Клоус по другой стороне. Правильно? — Да. — Ну, тогда до свидания. Спасибо за все. — Присматривайте за ней хорошенько, мистер Пейдж, — он улыбнулся Мадалин. — Да, и берегитесь привидений в лесу, — крикнул Пейдж им вслед. Он стоял у французского окна и наблюдал, как они спускаются к саду через лавровую рощу. Ночь была очень теплая, и из сада доносились густые пьянящие запахи. Безотчетный гнев Пейджа становился все сильнее. — Как старые бабы! — буркнул он. — Пытаются! — повернувшись, он заметил мимолетную улыбку Мадалин. Она была снова спокойна, но немного покраснела. «Мне очень жаль, что я оказалась такой трусихой, Брайан», — кротко произнесла она. «Я знаю, что здесь мне не грозит никакая опасность», — она встала. «Ничего, если я на некоторое время удалюсь. Я хочу подняться, попудрить нос, вернусь через секунду». «Как старые бабы! Пытаются!» — продолжал Пейдж. Оставшись один, он осторожно зажег сигарету. Через некоторое время он нашел в себе силы почти засмеяться над своим раздражением и почувствовал себя лучше. В сущности, вечер наедине с Мадалин был самым приятным событием, о котором он только мог мечтать. Он подошел к электрическому выключателю. Приглушенный свет настенных ламп подчеркнул изящество комнаты и очарование ситцевых занавесок. «Странно, — подумал он, — насколько назойливым может быть тиканье часов». В комнате было двое часов, они не соперничали друг с другом, но каждый из них дополняли болтовню других и издавали какой-то шелест. Движение крошечного маятника на одних притягивало взгляд. Он вернулся к столу и налил себе чуть теплого кофе. Шум его собственных шагов, стук чашки о блюдце, звонкий удар фарфорового кофейника, а край чашки были такими же отчетливыми, как тиканье часов. Он впервые осознал пустоту в полном смысле слова. Мысли его шли дальше. «Эта комната абсолютно пуста. Я один. Ну и что?» Мадлен что-то долго пудрила нос. Еще один мотылек зигзагом влетел в открытое окно и хлопнулся на стол. Занавески и огоньки свечей слегка заколыхались. «Лучше закрыть окна». Он прошел по мягко освещенной пустой комнате, остановился перед французским окном, посмотрел в сад и застыл. В саду, в темноте, как раз за тонкой полоской света, падавшего из окна, сидела кукла из Фарнли Клоус. Глава 17. Секунд 8 он стоял, глядя на нее, стоял так же неподвижно, как сама кукла. Из окон падал бледно-желтый свет. Он простирался по траве футов на 10-12 и освещал некогда окрашенные основания фигуры. Но и в восковом лице зияли еще более глубокие трещины. После падения она накренилась немного в сторону, и половина ее механизма вывалилась. Кто-то потрудился исправить это, забив в образовавшееся отверстие пришедшую в негодность накидку. Старая, исковерканная, полуслепая, она злобно смотрела на него из гущи лавровых деревьев своим единственным глазом. Ему потребовалось усилий, чтобы сделать то, что он сделал. Он медленно направился к ней, чувствуя, что ноги с трудом несут его от освещенных окон. Ну что ж, это необходимо. Она была одна, или так ему казалось. Он заметил, что ее колеса подчинены. Но почва так запеклась от долгой июльской засухи, что на ней почти не осталось следов. Неподалеку слева проходила усыпанная гравием дорожка, на которой тоже не осталось никаких следов. Услышав, что Мадалин спускается по лестнице, Пейдж быстро вернулся в дом. Он осторожно закрыл все французские окна. Затем взял тяжелый дубовый стол и подвинул его на середину комнаты, уронив при этом один из подсвечников. Мадалин, появившись в дверях, заметил, как он поправляет подсвечник на столе. — Мотыльков поналетело, — объяснил он. Но не будет ли слишком душно? Может быть, лучше я сам...